тому моменту на столах валялось больше двух десятков артефактов различного назначения, в воздухе висели голографические схемы с рукописными пояснениями, моя работа, один из столов был экстренно переоборудован в обеденный, а зона, в которой мы базировались, стала больше похожа на суровую мужскую мастерскую. Где-то были обрезки заготовок, не один я озаботился инструментом, откуда-то приволокли пару ящиков с инструментами и небольшой верстак. Тем не менее результаты грели мое сердце. Во-первых, я на деле доказал, что в артефакторику я могу и делаю это вполне уверенно. Во-вторых, документацию на интересующий меня гравитационный пояс мы не просто рассмотрели, а прошерстили вдоль и поперек, поэтому теперь я четко знаю, как она работает, а также наслушался интереснейших историй про летающих хомяков, один из которых теперь может быть за пределами планетарной атмосферы. Ляпы случаются у всех, и не всегда их последствия могут быть рассчитаны. В-третьих, я мимоходом услышал о гильдии крайне много интересной информации, которая, несмотря на то, что была сказана в контексте шуток, помогла мне лучше понять устройство этой организации и решить, что мне там не место, даже в теории. Как оказалось по итогу, это место стало не гильдией магов в фэнтезийном ее понимании, а, скорее, компанией, которая работает скорее на прибыль, чем на цель. И хотя в данный момент у их бюджета явный дефицит, но они скоро исправят этот недостаток, скорее всего, используя мою инициативу по созданию защищенных транспортных маршрутов. Впрочем, это лишь мои догадки, сделанные после некоторых оговорок артефакторов и иных любопытствующих членов гильдии, но факт остается фактом. Эта организация не то, что я представлял при словосочетании «гильдия магов». Короче говоря, гильдию я покинул довольным прошедшим временем, но крайне задумчивым. Ладно, стоит признать, это было неплохо, но повторять в ближайшее время я желанием не горю. Признался я с удовольствием, потягиваясь и осматривая окружающее пространство магическим взглядом, и лишь убедившись в том, что за нами никто не присматривает, накрыл нас куполом, который генерирует слабые, но постоянные шумы. Благо такую штуку я уже могу делать самостоятельно. А у тебя как дела? Я слишком мало знаю, господин, чтобы осознать важность того, что они пытались от вас спрятать, но скопировал все до последней линии. Тихо прошептал мой гуляка из моей тени, используя речь. И то, что он мне поведал, мне не понравилось. В первую очередь мне не понравилось, что целых трое перестаравшихся в своих похождениях ублюдков были прикрыты гильдией и уже покинули наш район, оказавшись вне подозрений. Я, конечно, и сам не без греха, но я, по крайней мере, знал, на что шел, и был готов отвечать за последствия, а эти суки просто запинали человека в эйфории, обоссались от страха и сбежали. Мужик, парень и девушка, в данный момент считаются без вести пропавшими, и я на месте Ильи, которому попытались втиснуть это дерьмо, сдал бы всех, кого можно, полицаям, нет желания подписываться под чужими преступлениями, да и давать такой компромат своим союзничкам я бы сильно поостерегся. Еще больше мне не понравилось, что некоторые дохрена умные советники шепчут Илье в уши о том, что я якобы один и мне даже 10% от прибыли за мою работу будет многовато. Видимо, отсутствие у меня покровителей отрицательно влияет на чужой мозг, деградируя мыслительный процесс до времен отсутствия магии. А еще присутствие соблазна означает, что у них есть хотя бы теоретический план бюджета, который они столь старательно пытаются распилить. Впрочем, плюс Илье за то, что дал в рожу скотине, предлагавшей затравить меня местными СМИ, интернетом и просто бабкиным телефоном. Видите ли, слишком многое о себе возомнил и крайне возмутил этого недоноска, осмелившись ходить на их праздники с гордо поднятой головой и спокойно общаясь даже с целым главой гильдии, игнорируя, что мне он никто, а я, просто чувак с улицы. Советник, что примечательно, оказался депутатом из нашей администрации. Вот так вот, делаешь хорошие и общественно полезные дела, а тебя лишь запинать толпой и ограбить норовят, а потом удивляются, когда ты с ними общаться не желаешь и в гробу всех видел вне зависимости от успехов, репутации и верований. Знаешь, Илья, думаю, мне стоит еще подышать прохладным ночным воздухом. Тяжко вздохнул я, мысленно насыпая земляной холмик над планами взаимовыгодного сотрудничества с гильдией. Составишь мне компанию, как пожелаете, господин. Радостно отозвалась загадочная, но при этом такая простая арахна, пристраиваясь рядом со мной. Причем ради этого она даже вернула себе человеческие ноги. Глава 11. Ночь. Обожаю это время. Полутьма, укрывающая мир, пробуждает в душе меланхоличные нотки. Тишина, разрываемая редкими прохожими и животными, столь мягка, что нервы расслабляются даже после самого ядреного нервоза. А уж если к утру от реки поднимается туман, то ночь явно удалась. В этот раз она не подвела меня и помогла успокоить нервы, будто укрыв меня тончайшим саваном, отсекающим от вчерашнего дня и всех его проблем. А благодаря Илии, которая составила мне очень молчаливую, но приятную компанию, я смог привести свои чувства в порядок и заявиться домой в самом приятнейшем расположении духа. Пробивающийся сквозь туман рассвет я встречал в легкой меланхолии и неимоверном покое. Первые порывы устроить какое-то непотребство и сорвать сделку растаяли в тумане без остатка. В конце концов, мне еще никто не успел нагадить, и реальных причин бить копытом у меня нет. А то, что кто-то хочет на мне нажиться. Ну, я тоже отнюдь не без греха на эту тему, и по сравнению с тем, как я собираюсь выдать окружающих и партнеров, их сговоры за моей спиной ради каких-то бумажек не сильно отличаются от того, что планировал сделать я. Ведь если все получится, я смогу получать огромное количество энергии, и при этом мне даже не придется отправлять моих гуляк на патрули, освободив их для более полезных дел. И это я еще не задумывался над тем, сколько мне потребуется дополнительных накопителей судного дня, чтобы выдержать и обработать всю эту мощь. Благо запаски и даже одна относительно готовая заготовка у меня есть, и при необходимости я смогу ввести в строй это чудо моих шальных мыслей всего за пару дней. Без буферных накопителей, конечно, будет сложнее, но благодаря подружке я могу не сильно волноваться об этом. Ученица моя порадовала меня спокойным поведением и отсутствием какой-либо реакции на мой продолжительный загул. По моим прикидкам, ее нервоз должен был быть гораздо сильнее и травмоопаснее, но, как я подозреваю, наличие у нее подруги помогло не только удержаться от шага за грань, но и отступить от этой глупой мысли. Если прикинуть, что так оно и есть, вырисовывается еще одна проблема – излишняя отстраненность от человеческого общества, но с учетом ее магического дара и происходящего в мире П, это не обязательно плохо. Зато она начала говорить очень косо, крайне криво, но это была речь, вследствие этого девушка получила неимоверный буст к морали и энтузиазму. Я лишь подогрел этот настрой, рассказав о том, как долго сам с этим мучился, и запихнув попытавшуюся было что-то вякнуть зависть в самые темные уголки моей черной душонки. Даже более того, я рассказал, где этот навык нужен обязательно и в каких магических дисциплинах может пригодиться, чем помог сориентировать свою ученицу, которая так и не определилась с основным вектором своего магического развития. А потом настало время не самого приятного разговора, ибо техника безопасности написана кровью, о чем я в очередной раз и поведал химика, детально рассказав, что случилось с тремя умными и в чем-то даже гениальными экспериментаторами. Как бы это ни было жестко, но поведать эту историю стоит уже сейчас, потому что теперь она начинает получать доступ к реальным инструментам воздействия на реальность, и мне важно, чтобы она полностью осознавала, что попало ей в руки и насколько осторожно надо всем этим набором тыкать в окружающий ее мир. К моему удовлетворению, химика не проявляла признаков подросткового бунта и предпочитала не противопоставлять себя мне, зато задавала очень каверзные вопросы, на которые я поначалу даже не знал, как отвечать. Может быть, меня и позиционируют как самого опытного мага в округе, ха, способного так или иначе вытворить очень и очень много всего, ха, дважды. Но при этом я остаюсь буквально колдунишкой с окраин, который знает с 5 на 10 и на плаву держусь только из-за того, что остальные были ленивее и подходили к своему обучению с позиции только личного могущества, в то время как я пытался понять, что за чушь вокруг меня творится и почему это случается именно так, как случается. Когда я разъяснял эти детали своей ученице и предрекал ей меньше 3 месяцев обучения, после чего она полностью превзойдет мои магические навыки во всех отношениях, она очень удивлялась. Но, к сожалению, тот самый любимый китайцами потенциал, на который они так любят дрочить в большей части своих произведений, был вполне себе реальным показателем, поэтому инструктаж по ТБ медленно перетек в обсуждение планов на будущее и моих советов по этой теме, коих, к моему удивлению, оказалось весьма и весьма много. Под конец нашего разговора настроение моей ученицы упало ниже плинтуса. Даже слепой понял бы, что никуда уходить она сейчас не желает и отчаянно раздумывает над тем, как может вывернуть ситуацию в свою пользу. А покопавшись в памяти, я нашел отнюдь не одно доказательство некоторой, сильной, ебанутости японцев относительно привычного мне менталитета. Мысли в их головах нередко бродили в странных направлениях, поэтому результатом этого не самого приятного диалога могла стать попытка, ну не знаю, прекратить учиться, дабы того судьбоносного дня не настало, или еще что, не самое адекватное с этической точки зрения. Поэтому мне пришлось очень невесело ухмыляться и радовать ученицу тем, что если с магией все будет просто, то вот учиться жить в нашей противоречивой стране ей придется еще долго, ибо логика и правила тут работают лишь иногда, а остальное надо чувствовать копчиком, по которому за время обучения прилетит не один раз. Закончилось все тем, что я подошел к загруженной японке и взъерошил ее шикарные волосы, посоветовав не забивать себе голову, двинулся на зарядку. Пусть гильдейские отсыпаются после бессонной ночи, а я, зло, я должен качаться. К моему удивлению, меня никто не трогал почти неделю. Я чисто принципиально не стал напоминать о себе, втихую поглядывая за происходящим на улицах города через духов, но ничего нового там не происходило. Также за это время я выспался и сделал таки гравитационный пояс, который с первого взгляда оказался не такой уж и ультимативной хренью. Как выяснилось, благодаря привлечению различных диванных и не очень специалистов, воздействие на организм с помощью гравитации – крайне спорная хрень, и наиболее адекватно работает только при продолжительном использовании, с самого минимума и по восходящей, после того как организм привыкнет к предыдущим показателям и полноценно к ним адаптируется. Да, мне пришлось опять курить мануал и разбираться, как реализовать подобное, не угробив свою энергетику постоянным оттоком жизненной энергии. Потом пришлось думать, как обеспечить возможность, если не постоянного ношения, то хотя бы увеличить продолжительность сессии. Закончилось все таким чудовищем, что я психанул и обратился к магии, ибо наши аналоги меня не устраивали. Расход энергии увеличился трехкратно, но поезд действительно мог находиться на теле практически неограниченное количество времени, не вызывая раздражения кожи, не боясь воды, пота и прочих жидкостей и даже не расстегиваясь. Мог быть заряжен от накопителей или работать от организма мага, и вообще был чудом моей инженерной мысли, но я к тому времени успел проклясть свою идею на все лады, трижды. Чего уж врать, примерно в середине реализации этого устройства я был свято уверен в своей неудаче, ибо косяки вылезали один за другим. Но нет, прямые руки исправили все косяки, а пресловутый напильник убрал огрехи, поэтому теперь я гордый обладатель универсального гравитационного пояса с системой самоочищения, которая из-за моей лени, может быть, расширена на весь организм, и регулятором мощности воздействия, который теперь буквально постоянно висит на мне. Правда, по итогу первых испытаний выяснилось, что я слишком слабоват для этого прожорливого чуда, поэтому большую часть времени он работает на самый минимум, дабы я мог накопить достаточно энергии на серьезную тренировку. По крайней мере, в моей голове была такая мысль, пока я не провел одну серьезную тренировку под самым минимальным воздействием пояса, на которой я сдох, не вытянув и трети привычной программы. Как оказалось, минимальное воздействие было лишь по моим личным меркам, а у организма было свое мнение на эту тему, и с выводами мозга они соотносились очень слабо, поэтому по результатам практических испытаний пояс мгновенно перебрался в категорию «крайне полезное оборудование», а мысль пытаться заниматься даже с минимальным его усилением убралась в чулан амбициозное, но практически нереализуемое. Ибо здоровье – это круто, но физика гнула в бараний рог многих, и ловить инсульт из-за того, что просто затупил, пополняя ряды убившихся на культивации китайцев, я не намерен. К тому моменту мое терпение не то чтобы показало дно, но я искренне не понимал столь продолжительного молчания. Вроде бы у гильдии есть достаточный вес в городе, раз их патрули могли спокойно ходить по улицам и капать людям на мозги, и к ним обязаны были прислушаться. Это не считая самого Илью, который только взглядом может пообещать вбить в землю за попытку вякнуть что-то оскорбительное, и такого персонажа выслушают, хотя бы чисто из интереса и нежелания плодить себе лишние проблемы. Поэтому я забил болт на гильдию и прикинул, на что должен быть способен дух, которого я хотел вызвать и заключить постоянный контракт. Для того чтобы лучше понимать, что я хочу получить, и более полного осознания, я даже расписал, что, сколько и зачем мне нужно. Защита мест разных, возможность работать с маяками, возможность защитить транспорт в движении, возможность пассивно или превентивно гонять предполагаемых вредителей, а не ждать, пока кто-то включит сигнализацию или раздолбает пол машины. Неприлично большой радиус, на котором дух может метнуться к своему маяку, с такими же необъятно огромными объемами защищаемой территории, я ведь собирался весь город на него повесить, как-никак, и при этом дух должен быть относительно адекватным, чтобы не представлять угрозы для обычных и необычных людей, и все это даже не за плату, а за процент. Осмотрев комплекс требований, я примерно прикинул теоретическую силу духа, способного на столь разнообразные манипуляции, и осознал, что, пока я найду хоть кого-то, способного на все это, меня пошлют отнюдь не один десяток раз. С другой стороны, уж лучше так, чем лезть в долги к духам, а то получится, как в каком-нибудь мистическом рассказе. На силу и живучесть, и даже очарование бери, говорит дух на рассвете, а на закате добавляет, что за все это великолепие ты должен раз в несколько дней устраивать кровавую оргию с кучей трупов, желательно, детских. Я аж передернулся от предполагаемой картины и, отмахнувшись от мысли, намекающей, что таких вот контрактников очень даже будет и наверняка не один раз, я принялся прозванивать мир духов, дабы найти требуемого мне специалиста, и всего-то через пару сотен присмотревшихся и решивших уточнить условия работы, от половины из которых у меня волосы вставали дыбом даже на заднице, мне наконец-то улыбнулась удача. Попался дух, который первым делом осторожно поинтересовался, не собирается ли призыватель творить всякое непотребство на защищаемой территории и вообще, каковы объемы. Тем не менее первым делом мне пришлось долго и упорно доказывать, что я не сатанист, потом объяснять, что я не планирую пустить население этой территории на жертвы для своих экспериментов, потом объяснял, что я не получаю удовольствия от чужих страданий и не буду использовать силы духа для того, чтобы создавать огромные лабиринты, и вообще нужно будет прикрывать людей от духов, не убивать, для этого есть более подходящие сущности. На этом моменте переговоры едва не сорвались, но, когда я показал энергетический образ от присутствия Хтани, дух поуспокоился. По крайней мере, нарастающий скандал погас, ибо кто-кто, а мой знакомый действительно подходил для убийств гораздо лучше, чем нанимаемый дух. Поэтому мы начали вновь обсуждать, что, куда, зачем и на кой оно нам надо. Может быть, идея использовать Хтонь в переговорах не такая безумная, как мне показалось ранее. Еще лучше дело пошло после того, как я объяснил, для чего мне нужен столь разнообразный дух места, ибо идея периодически гонять различных диких и не лезть в человеческие разборки духа очень даже привлекала. В ответ бедолага поведал мне, как 14 его предыдущих заказов начинались с благовидных намерений и заканчивались кровавой баней, после чего ему приходилось резко сматывать удочки, нередко прорываясь через условия контракта и хватая ослабленный, но откат. Дважды пришлось сматываться от сущностей, чьи аппетиты дохрена умные призыватели не смогли прокормить жертвами, причем жертвами выступали именно те, кого они раньше приказывали защищать, этому духу. Я за эти 4 часа трешака наслушался на 15 лет вперед, и будь у духов возможность банально набухаться, я бы его лично споил, ибо у чувака после всего произошедшего изрядно свистел котелок и играла паранойя. У духа, сущности, которая по сравнению с обычными людьми является тем еще инфантильным нечто, и вроде бы надо бы мне сказать ему «сорян», не выйдет, но в противовес его нынешнему моральному состоянию дух умел просто дохрена всего полезного. Он мог не только метнуться по маячку и выдать люлей, нет, он мог сделать что-то вроде метки, которая для любого духа будет выглядеть как обещание выдачи скорых пиздюлей с возможным летальным исходом. И делать он мог такую штуку очень стойкой к окружающему энергетическому фону. Ну и по мелочи, мог чуть подпитать скот, чтобы не болели и росли лучше. Мог рассеивать негативный фон на своей территории, тоже немного, но достаточно, чтобы кривых духов практически не рождалось. Мог слегка подкачивать положительной энергией не только животных, но и людей, достаточно, чтобы мелкие болячки за них практически не цеплялись. Мог растения тоже так бафнуть, причем сугубо на выделенных территориях. Мог сделать эдакую отпугивающую линию, дабы зверье за нее не уходило. Прекрасное решение, чтобы хищники держались подальше от города, даже помогать с порядком в городе, и то мог, не капая на мозги, но стравливая накапливающийся негатив. На фоне этого списка некоторый моральный раздрай уже не смотрится чем-то неприемлемым, да и стоит признать, спокойствие нашего далекого от цивилизации городка поможет ему быстро вернуть моральное состояние в норму. По крайней мере, я надеялся на это, но контракт мы с ним заключили лишь временный и неполноценный, вроде того, что у меня их тони, то есть договоренности вроде и есть, но без постоянной связи и контроля. Таким образом, дух обязан был следовать контракту и мог бы бунтануть, но при этом этот же контракт вынудит его убраться во свояси, не успев никому навредить, и только там перестанет действовать. Такие временные условия устроили нас обоих, и мой запас судного дня вновь показал дно, и при этом я еще даже должен остался. Тем не менее, правило боевых позволит мне восстановить запас в кратчайшее время, но при этом я столкнулся с еще одним делом. По крайней мере, проблемой это особо не являлось, ведь как может быть проблемой мой третий гуляка? Собственно, именно проблемой он не был, а вот занозой в заднице, совершенно точно был. По крайней мере, эквивалентом именно этого выражения он стал после того, как более-менее восстановился и обжился в нашей дружной компании. И ладно бы что-то плохое вылезло, но нет, ему просто тоже захотелось иметь образ для воплощения, но при этом любой предложенный мною вариант был рассмотрен и разбит в пух и прах единственным «не хочу такой». Короче, на третью неделю зоркий глаз осознал, что его подчиненный, очень даже девушка, и, так как я в женской моде шарю примерно на том же уровне, что опознаю половую принадлежность духов, я решил не ломать мозг и спросил у интернета, после чего с тихим отчаянием прочитал, что по моему запросу обнаружено 6 миллиардов результатов, и, помянув всех дофига модников и модниц очень добрым и многогранным словом, я решительно переключился на поиск по изображению. Благо дух оказалась не столь привередливой, чтобы читать статьи, и такой результат ее вполне устроил. В отличие от всего того, что поисковик выдал, воспользовавшись тегом «магия», 3 часа в единении и спорах, с духом мы нашли таки вариант, устроивший ее чувство прекрасного, и мое, но к тому моменту мое мнение из меня чуть ли не клещами вытягивать приходилось, ибо мне уже было честно и искренне без разницы, как будет выглядеть моя подчиненная при воплощении в материальном мире. Правда, к тому моменту ее восхищение интернетом и его возможностями было столь велико, что я тактично молчал в тряпочку и не мешал даме выбирать шмотки, честно комментируя увиденное и выражая свое мнение. Каюсь, иногда пошлое, но, блин, не дитятка же я 5-летняя, чтобы этих тем не касаться. Итог закономерен, и, к моему безмерному удивлению, несмотря на свою закономерность, он оказался для меня крайне неожиданным. А вот у проходившей мимо моей комнаты химика от лицезрения сидящей на моих коленях черноволосой и фигуристой китаянки в крайне обтягивающих штанах и весьма провокационном пальто, я не уверен, как обозвать эту деталь гардероба, но вроде бы верхняя одежда, достигающая уровня колен, это уже пальто. Правда, через несколько секунд я заметил, что на ней не только пальто, но и нечто похожее на кофту, которая, едва достигнув середины талии, была прижата к коже пропущенным сквозь ткань ремнем. С учетом того, что там все еще шли штаны, получалось крайне занятно. Но ученица от такого вида стала похожа на жену, которая умудрилась застать мужа с любовницей. «Дорогая, ты не поверишь», — со смехом начал говорить я, зацепившись за этот образ и развивая ситуацию в эту сторону, первым же словом сбив весь настрой японки. «Но это мой третий гуляка. Скажи мне, это кто чужой?» — обозвала бы лжецом и подлецом. «Но вам, сенси, я верю», — на чистом японском ответила девушка, продублировав свои слова речью, чем сбила с увеселительного настроя меня и вызвала у духа явный интерес. Поэтому затем, как дама молча поднимается с моих колен и шикарной походкой от бедра следует в сторону ученицы, мы оба наблюдали с огромным интересом и в строжайшем молчании. Но уже одно это действие, исполненное с большой естественностью, которое для обычных воплотившихся духов практически невозможно, подтвердило мои подозрения в опыте бытия, если не человеком, то в человеческом обществе точно. Удивительно. Наконец-то подала голос дух, после того как достигла ученицы, и, будто акула, заметившая вкусного дайвера, начала медленно нарезать вокруг нее круги, явно нервируя не самую общительную девушку. «Еще 3 дня назад ты едва могла уложить смысл простейшей фразы в речь, а теперь умудряешься бегло говорить. Зря я не верила в ожидания твоего наставника. Они оказались не только не беспочвенными». Дух плавно коснулась волос ученицы, отчего та слегка отошла от ступора и аккуратно отодвинулась от вторгшегося в личное пространство духа. Но и не напрасными. Что я, что химик от этой фразы откровенно потерялись, пытаясь собрать в голове удобно варимую версию произошедшего, не раскалывая на части свое куцое мироздание. Получалось так себе, но у меня в этом деле опыта было побольше, поэтому я очнулся первым. Возможно, это и так, но вынужден заметить, что сейчас ты поступила весьма бесцеремонно. Сделал я замечание и поднялся из кресла, вовсю рассматривая духа, которого от обычных людей отличал разве что наряд и антигравитационные волосы, которые большей частью вели себя так, будто их хозяйка сейчас находится под водой, оставляя под властью обычного мира лишь челку и некоторые обязательные для прически пряди. Выглядело это все вместе с ее фигурой и грацией движений крышесносяще. Я даже перестал жалеть о том времени, что я потратил на поиски этого наряда. Вспомнить бы еще, где и когда я видел что-то похожее. Вполне возможно, согласилась дух, после чего сделала шаг прочь от химика и коротко поклонилась девушке. «Прошу прощения, мои слова были грубы, а действия могли невольно оскорбить вас. В этот раз у моей ученицы не хватило концентрации для того, чтобы достойно ответить, используя речь, зато на своем птичьем языке она прочирикала аж пару минут, вызвав у меня лишь широкую улыбку и ввергнув духа в некоторую растерянность. Ладненько, раз конфликт исчерпан, предлагаю выпить чаю и пообщаться в спокойной обстановке», — ухмыльнулся я, почувствовав прилив энтузиазма от чужой растерянности. «Не знаю, как у моей ученицы, а у меня вопросов, громадье и тележка сверху, и есть подозрение, что их станет еще больше по мере диалога. Я не откажусь от вашего гостеприимства, господин, но вынуждена предупредить, что я искусство своих предыдущих контракторов лишь наблюдала и никогда не питала к нему интереса, поэтому передать вам их тайны не смогу», — сходу предупредила меня дух, видимо, рассчитывая на то, что я питаю огромный интерес к чужим приемам. «Не обтерлась еще, чхать», — честно отмахнулся я. «У меня и так в учебном плане нет места как минимум на десятилетие вперед. Я не обижусь, если ты не будешь увеличивать эту прорву времени. А вот про места, в которых ты раньше бывала, я послушаю с удовольствием. А Илья и гильдия? Я их неделю ждал в полной готовности, теперь они меня подождут, никуда теперь они от меня уже не денутся. Город все равно уже под моим колпаком». Глава 12. Чем дальше я слушал духа, тем меньше мне хотелось знать о частностях личной жизни ее предыдущих контракторов. Мир, в котором она ранее работала, был отнюдь не таким развитым, как наш, а магия превратила прогресс в необязательную дисциплину, поставив во главе личную силу и магическую мощь духов. Из-за этого, и так невеликое население с радостью резало друг друга, пуская своих противников и врагов на подкормку духов, убивая практически любой шанс на развитие цивилизации. Естественно, хорошего в таком мире было не очень много, а постоянный инцест и куча крови на руках отнюдь не способствовали культивации добра и счастья. Поэтому однажды семья, с которой был заключен контракт моей гуляки, была вырезана, не то чтобы какое-то особое событие, но ей конкретно не повезло схлестнуться в бою с превосходящим противником и продуть с треском, благо что жива осталась, ибо в условиях ее контракта пункта «ни шагу назад» не было. И насколько убого выглядела для меня человеческая цивилизация того мира, настолько же фантастично прекрасным он был. То, что у нас считалось божественным чудом, ересью и идиотизмом, там встречалось на каждом шагу. Цветок, который полсотни лет жил рядом с вулканом, начал гореть, контуженный ДХ удерживает камень равно в 3 сантиметрах от поверхности, дерево с душой разумного, которое оказывает покровительство его потомкам. Ха, да это лишь вершина айсберга. Там можно было получить молнии по голове и стать магом, с изрядной склонностью к этому типу энергии, плевать на логику и физику, магия правит бал, и чхать она хотела вообще на всех, и на магию, тоже. Короче говоря, звучало все, конечно, забавно, но в пересмотре на реалии моего мира, это катастрофа. Просто мысль о том, что муравьи могут вымахать до размеров бойцовского бульдога, вгоняет меня в ужас. Эти твари и так могут деревню сожрать за месяц, а если начнут использовать магию, всем в округе, кранты. А медведи, волки, да хрен с ними, с волками, они достаточно большие, чтобы их можно было четко отследить и прибить. Но что делать с гребаными крысами? Мда, озадаченно сказал я, пригубив неостывающий чай, явно работа Ильи. А я дурак, думал, что пришествие в мир магии и ее развитие — это очень круто и занятно. Синси?» Уточняющая спросила химика, явно не уловившая ход моей мысли. «А что Синси?» «Синси ничего». Я тяжело вздохнул, подбирая правильные понятия для объяснений. «А вот когда живность тоже начнет магией пользоваться, даже на минимальном уровне, мы все взвоим. Те же крысы, сколько с ними не боремся, везде путь найдут и все испоганит, а ведь есть еще и насекомые, и хищники. Разве это такая проблема? Даже я знаю несколько ритуалов, позволяющих отогнать насекомых. Дорогая моя, миллионники столкнулись с тем, что негатив порождает реально злых и напрочь отбитых духов. Города, в некоторых местах, чуть ли не ежедневно превращаются в поле боя. Если их начнут пожирать еще и снизу, все может обернуться катастрофой. Я уже успел прикрыть наш город от таких угроз, но я не настолько силен, как кажется, и действительно мощный контракт я, в ближайшее время, заключить не смогу. Контракты, по крайней мере персональные, не бумажки, которые можно просто отложить в сторону и забыть, они создают нагрузку на энергетику, и у меня есть подозрение, что когда я перезаключу контракт с духом, который будет защищать город, я достигну своего нынешнего предела. Не такая проблема, на самом деле, но пока не подкачаюсь и не стабилизирую энергетику, я просто не смогу навесить на себя больше постоянных контрактов с полноценной обратной связью. По моим расчетам это было не критично, я прикрыл себя со всех сторон, на которых мог только помыслить, но раз и утихомирили энергетическую бурю, значит скоро начнет стабилизироваться энергетический фон, и все то, о чем рассказывала моя подчиненная, в очень маленьких масштабах, но начнет происходить во всем мире. Как думаешь, сколько времени и сил потребуется, чтобы создать адекватную схему обеспечения безопасности городов? А что станет с деревнями? А транспорт? Как можно быть уверенным, что сверхскоростной поезд не попадет в какую-нибудь аномалию? Да хрен с ним, с Сапсоном, что делать, если корабль, везущий сотни тысяч тонн груза, съест Ктулху, которого наверняка попробуют призвать или создать, отбитые на голову кретины? Сотни тысяч часов человеческой работы просто сделают бульк. Вот попробуй придумать способ удержать все это под контролем. Есть идеи? Открывшая было для ответа ротик девушка была вынуждена озадаченно его прикрыть, ибо вопрос действительно был с изрядным подвохом. Помощь Эл, неуверенно предположила ученица. А куда они теперь денутся, раз сами это заварили? Подтвердил я выводы девушки. Только проблема в том, что мир, сволочь такая, большой. Я не уверен за точность, но по моим прикидкам, до твоей родины так далеко, что ее раз 6 можно на карте разложить. Причем, со всеми островами. Вот настолько дохрена. Самое занятное, до границы, только нашего государства, в обратную сторону, примерно столько же, если не больше. И это, если в ширину не смотреть, а там тоже, очень дохрена. И при этом, это даже не половина мира. Одна надежда на то, что человечество успеет продумать этот момент и проконсультируется с Эл, переняв у них рабочие методы и адаптировав их под реалии нашего мира. Это очень много. Слегка пришибленно признала химика, обдумывая сказанное. Я не думал о таком. Да я тоже не думал. А послушав рассказы о мирах, в которых магия обосновалась давно и прочно, осознал, что очень наивно думал о происходящем. Поэтому в ближайшее время никакого покоя и тишины я не дождусь. Но для того, чтобы все стало так плохо, потребуются годы эволюции. У человечества очень много образованных ученых, нет необходимости беспокоиться обо всех мелочах. Да, и это приводит нас ко второй проблеме, от которой я старался тебя прикрыть. Выдержав некоторую паузу и убедившись в том, что у химика нет своих вариантов, я с тяжелым сердцем объявил одну из мировых истин, недоступных молодым людям и детям. Видишь ли, в чем дело, несмотря на все тысячелетия эволюции и сбора знаний, люди все еще остаются невероятно тупыми созданиями. При этом интеллект, полученный благодаря обучению и взаимодействию с другими людьми, они предпочитают использовать через задницу. Не делай такие большие глаза, ведь именно ты – явный пример подобного подхода. И поверь мне, очень скоро найдется толпа идиотов, которые устроят в мире тотальный шабаш. А в ответ на эти шевеления государству придется выделять ресурсы на исследование применения магии в военной промышленности, и просто зачарованными пулями мы не отделаемся. А потом, их соседям придется делать то же самое, дабы их не застали со спущенными штанами, как Советский Союз, во Второй мировой войне. Где-нибудь вспыхнет очередная война за демократию, дабы прокормить эти аппетиты и сбагрить устаревшие вооружения, она спровоцирует голод и кучу смертей, а там, скажем так, во всем этом бардаке, Вырасти действительно опасной дряни будет легко и непринужденно. А знаешь, что самое плохое во всем этом великолепии? Поинтересовался я, стойко выдерживая заинтересованные взгляды своих собеседниц. Самое плохое, что большая часть сказанного мною пришла в мою голову лишь после того, как я начал перечислять вам первые пункты. И мне теперь очень страшно за мой мир, ибо я внезапно обнаружил, что он начинен взрывчаткой до предела, а в моей стране треть населения – тотальные курильщики, и две трети предпочитают полагаться на авось. Поэтому ИЭЛ путешествуют по всему миру и решают возникающие конфликты, уточнила химика через некоторое время. А у них теперь выбора нет, они ведь не просто так в наш мир прибыли. Если предположить худшие, то они сделали ноги от похожей катастрофы, на которую поначалу не обратили внимания, или войны. Вы поразительно мудры, господин, сделала комплимент дух, наконец-то начав вести активный диалог. Был бы мудрым, дошло бы еще после первой встречи с ИЭЛ. Поморщился я, задумчиво побарабанив пальцами по столешнице. Не просто же так они по всей стране носятся. Не поленились ведь, даже в эту глушь прибыли для расследования. Но почему тогда гильдия ведет такую губительную политику? Ведь если дать ситуации дойти до критической точки, исправить ее уже не получится. Задала правильный вопрос химика, чем вызвала у меня некоторую гордость за свои навыки обучения. С гильдией все вообще смешно оказалось. Зря ты со мной тогда не пошла. Много интересного могла увидеть, улыбнулся я. Оказалось, что большая часть адекватного народа ударилась в развитие и банально упустила момент, когда главой гильдии стал слабый, но амбициозный выскочка. Этот идиот, которого в это кресло посадил кто-то более башковитый, и портил жизнь всему городу своими выходками. Сейчас на место гильдмастера встал достаточно серьезный мужик, и насколько я понял из нашего знакомства, у него голова работает не на деньги. С учетом того, что происходит в больших городах, неизвестному помощнику бывшего гильдмастера сейчас совсем не до наших дебрей, так что ждать скорых действий не стоит. Как по мне, если он и начнет возвращать тут свои позиции, то предпочтет договориться. Почему он попробует договориться, если уже пытался? Ну, девушка задумалась, подбирая правильный образ. Сделать вам что-то плохое? Да потому, что воевать с гильдией – глупо. Она нужна, и в ближайшем будущем она нужна сильной. Во-вторых, судя по тому, с какой скоростью сюда прилетела та злополучная комиссия, его знакомые живут близко к региональной столице, возможно, и в самом Иркутске. Ему тут рук не хватит, чтобы действовать, больше 1500 километров по горам, серьезный аргумент. И самый главный аргумент, я, не сможет он в этих условиях полезть на человека, обеспечивающего безопасность города от духов. По крайней мере, пока у него нет хоть какой-то альтернативы. А когда альтернатива появится, тоже не полезет, ибо ее еще надо реализовать. Только вот никому наш город и не нужен уже. Развитие железных дорог позволяет доставлять большую часть товаров в города ниже по течению без задействования флота. Откровенно говоря, он теперь нужен лишь для доставки крупногабаритных и массовых грузов, вроде строительных материалов, и то не факт, что эта река останется судоходной, а не превратиться в угодья какого-нибудь водяного. А если вы воспользуетесь силой вашего нового духа и защитите эти корабли, вы рассказывали, что они могут перевозить почти 1000 тонн товара, только на себе, это очень выгодно. Есть еще и баржи, некоторые из них способны взять на себя целых 3000 тонн, спросила химика. А еще я рассказывал тебе, что на судах стоят двигатели производства середины прошлого века. Я тебе даже фотографию показывал, на которой было четко написано «Год производства 1967». Я усмехнулся, уверяю тебя, остальное оборудование, включая лебедки аппарелей, ровесники этих двигателей. Весь этот флот морально устарел и продолжает работать лишь потому, что судоходство и смежные структуры – самая прибыльная работа в нашем медвежьем углу. Было, по крайней мере, я к чему веду, они, конечно, надежные, но только из-за того, что все проблемы выявлены поколениями механиков. По факту же, эти корабли ломаются от любого чиха. Доходит до абсурда, когда во время погрузки судна команда разбирает двигатель, проводит экстренную очистку или ремонт, а сборка этого чудовища Шрёдингера – часа два работы для опытного экипажа, если головки не снимали. Я лично снимал цилиндры таким образом, а это, вообще-то, капитальный ремонт. По крайней мере, таким не должны заниматься с бухты-барахты. Любое воздействие извне угробит эту систему с гарантией, что списывает 90% имеющегося в городе флота в утиль. Собственно, я и уволился в свое время из-за того, что заманался играть в технологического некроманта, каждой весной воскрешая корабли и маневрировать в узком русле с загруженной до максимума баржей, из-за которой некоторые повороты надо проходить, развернув корабль почти поперек реки, скрипя зубами, слушать, как днище периодически скребется о русло. Тяжело вздохнув, я посетовал: тупые жадные ублюдки в своих кабинетах даже здравый смысл отбросили в погоне за прибылью. Господин, смею заверить вас в том, что магия вполне способна помочь в решении этой ситуации. Мне известны случаи, когда мастера создавали небольшие города всего лишь посредством ритуалов и договоров. Осторожно, сказала дух, обратив мое внимание на эту возможность. Хаэм, задумчиво отреагировал я, после чего пояснил свою позицию. Дело не в том, что это сложно, один из моих контрактов совершенно точно способен создать корабль из имеющихся материалов или сделать заплатку прямо на месте. Я знаю, что сделать подобное можно еще минимум 4 совершенно различными способами. Только я не собираюсь бегать и просить их защитить свои корабли или еще как-то работать своей головой, только из-за того, что я когда-то работал на флоте, теперь это их дело. Я очень недобро ухмыльнулся. Но зная, как они работают сейчас, я уверен в том, что скоро будут проблемы. Как раз начался судоходный сезон, и куча всего наверняка вылезла еще до того, как корабли вышли из затонов. Меня, честно говоря, гильдия с их позицией страуса волнует гораздо больше. Но Синси, вы ведь сказали, что они стали лучше, заметила ученица спорный момент. Да, стали. Признал я и через секунду раздумий добавил: но я внезапно узнал, что этого недостаточно. И лично меня неимоверно бесит, что только я осознаю предполагаемый размер грядущих хаоса и анархии, в то время как они могут позволить себе всякие собрания, балабольню и нытье о том, какой я, оказывается, мудак, раз не позволяю им себя грабить. И вообще, эту их одержимость деньгами надо лечить. Я повернул голову к стене и поинтересовался у нее обстановкой. Когда у них запланирована ближайшая сходка? Сегодня. Через 1.5 часа, ответил тихушник, который приглядывал за гильдией с моего прошлого визита. Как вовремя, улыбнулся я, прикидывая варианты. Вообще, душа просила праздника и разгула, но я решил, что завалиться в гильдию, выдать всем люлей и поставить их всех под ружье, я посчитал слишком. Просто слишком. Не то чтобы мне не было до этого дела, но большая часть гильдийцев со мной никак не взаимодействовала и в принципе не трогала, поэтому я решил проявить солидарность и в очередной раз возложить надежду на человеческий разум, начав изъяснение не с левого коронного, а с диалога. У меня появилась прекрасная идея, как переложить эту проблему на более подходящих личностей. Ты не против еще пообщаться об особенностях мира, наполненного магией, с другими людьми? Обратился я к духу, ничуть не сомневаясь в ее ответе, одновременно доставая телефон из кармана и понимая, что в крайнем случае доплачу. Это не будет проблемой, господин. Тем не менее, я покорно вопрошаю: есть ли смысл объединяться с теми, кто, по вашим словам, постоянно предает ваши ожидания? Слегка стушевался я. Скажем так, раз смогли активировать свой источник, значит, они не столь уж и безнадежны. Тут дело скорее в том, что я слишком часто сталкивался, скажем так, с деяниями худших из них. Подумав еще несколько секунд, я добавил: тем более, не все дела удобно решать личной мощью, иногда проще использовать толпу народа. Благодарю за столь понятный ответ, господин, слегка поклонившись, сказала дух, после чего замолчала, видимо, посчитав, что тема себя исчерпала. Хотя, ей-то что, это наши человеческие загоны и ее не касаются от слова никак, ей и так хорошо. Слегка ухмыльнувшись, я встал из-за стола и отошел в сторону, по пути набрав Илью. Думаю, он будет неимоверно счастлив узнать о том, что я собираюсь принять участие в изгильдейском мероприятии. Слушаю. Недовольно ответил мне новоиспеченный глава гильдии. Судя по тону, его подчиненные практически успели его допечь до состояния промышленной печи, иначе я даже представить не могу, по какой причине он так ответил. «Привет, Илья!» – поздоровался я. «День добрый, не очень добро», но гораздо вежливее отозвался мужчина, изрядно сбавив агрессивность своего голоса. «У вас ведь сегодня сбор, я прав», – уточнил я, не обращая внимания на тон собеседника, ибо в свое время сам едва ли не круглосуточно кипел из-за работы и работников. «Многие придут, почти все. Это важно», — коротко и по существу уточнил глава гильдии магов. «Я тут кое-какие разведданные о взаимодействии магии и мира достал, и, ознакомившись с ними, решил, что вашим стоит тоже об этом узнать побольше. Как по мне, срочно». «Хэ-фэ-фэ-фу-ух», тяжело вздохнул мой собеседник. «Все настолько плохо, уклончиво протянул я. «Из хороших новостей, я уже накрыл город защитой от буйных духов, поэтому совсем уж лютый трэш у нас происходить не будет. По поводу защиты транспорта и оперативного реагирования, тоже договорился, поэтому когда твои переговорщики закончат выдумывать способ обобрать меня таким образом, чтобы я себя еще и должным считал, милости прошу к столу переговоров, дабы закрепить их профнепригодность документально. А плохие новости ты осознаешь, после того как мой дух расскажет вам подробности о бытии мира, в котором магия – обыденное дело». «Бля», – веско провозгласил Илья, и после тяжелого вздоха поинтересовался: «Есть что-то, к чему надо готовиться очень срочно?» «Нет, но согласись, будет полезно обратиться к опыту человеческой цивилизации, жившей в условиях магического мира, и узнать, какие чудеса там случались, и очень внимательно присмотреться к тем граблям, на которых плясало население того мира. Только есть один момент». «Что такое?» – настороженно уточнил гильдмастер, не сообщая никому о том, что я буду присутствовать. «Попросил я, у тебя конфликт с кем-то из гильдии?» – обеспокоенно поинтересовался Илья, которому такое стечение обстоятельств явно добавит проблем. «Нет», – с усмешкой протянул я, – «просто члены гильдии при виде меня предпочитают перейти на другую сторону дороги и сделать вид, будто именно это им и нужно было. Да и я отнюдь не горю желанием общаться с большей частью этих людей». «Кто-то выбесил», – скорее с интересом уточнил мой собеседник. «Человечество», – коротко рубанул я, – «особенно политики. Эти могут», – согласился мужчина, после чего неожиданно поинтересовался: «Ты Илью с собой брать будешь?» «Не уверен, но судя по твоему вопросу, с этим есть какие-то проблемы». «Нет проблем, просто нервы не к черту, а ее чай, как оказалось, очень помогает с этим делом». «Тогда проблем действительно нет. Я по такому случаю даже некоторые травы с собой возьму. Думаю, привкус малины и мяты никому не повредит». Понимающе согласился я, после чего выставил свое условие: «Но с вас, закуски». «Добро, ждем», — коротко и ясно сообщил мужчина, явно вернув свою лаконичность вместе с добродушным расположением духа. Попрощавшись и завершив вызов, я вернулся в общество дам, дабы уточнить один важный момент. «Я понимаю, что это несколько запоздало, но я хочу кое-что уточнить. Раз уж ты так хорошо социализирована в человеческом обществе, то и человеческое имя у тебя может быть. Как мне к тебе обращаться?» — уточнил я у духа модницы, не забывая, впрочем, что по основной специализации она — боевик. «Это слуга». Начал отвечать дух, сначала встав со стула, а после и вовсе поклонившись, отчего ее прическа на несколько мгновений стала похожа на языки черного пламени. «Будет счастлива, если господин будет обращаться к ней именем Цзянь». Глава 13. Несмотря на то, что Илья вновь путешествовала в своей паучьей форме, до гильдии мы добрались поразительно быстро. Возможно, в этом виноват поуспокоившийся автомобильный трафик, а, возможно, и тот факт, что многие прохожие при виде Цзянь предпочитали, если не свалить в сторонку, то освободить дорогу. Точно, очень уж впечатляющая внешность у моей подчиненной, во многих смыслах. Клянусь, я видел просто до безобразия завистливые взгляды, обращенные даже не на ее фигуру, а на прическу. В этот раз наш визит обошелся без лишнего эпатажа и тревоги гильдейской сигнализации. Благо не я один умею думать головой наперед, Игорь, как явный нелюбитель шумных компаний, решил отвертеться от общества и дождаться нас снаружи, у входа в гильдию. Благодаря подозрительно благоприятной для наших краев погоде на улице можно было находиться с большим комфортом. Внутри, впрочем, все так же обошлось без проблем, спасибо моей репутации сурового товарища, который не постесняется натравить на обидчика жуткую чупакабру. Хотя стоит признать, головы вслед нашей компании поворачивали абсолютно все. Кто-то просто решил не лезть и отошел в сторонку, кто-то впервые видел меня и моих духов. Результат, в принципе, один и тот же. Нас никто не трогал ни в хорошем, ни в плохом смысле. Вот только странности начались уже с этого момента. Во-первых, несмотря на то, что, согласно данным моего духа, собрание должно было идти уже минут 10 как, никакого намека на это не было. Народ тихо бродил по сторонам, стихийно организуя группки по интересам, и общался на различные темы, даже не расставив стулья, как это было сделано на прошлом собрании. Во-вторых, наличная численность гильдии за эту неделю возросла едва ли не в два раза, что, как по мне, как-то крайне до хера с учетом населения города в 40 тысяч человек. В-третьих, часть явно выделяющихся новичков очень уж сильно дистанцировалась от других членов гильдии. Вроде бы и логично, но что-то во всем этом цепляло глаз. У нас завелась вторая гильдия, и они приехали в гости, полушутя поинтересовался я у нашего молчаливого гида. «Почти», — хмыкнул мужчина, после чего слегка поморщился, будто от боли. «Соседи в гости нагрянули, будь они неладны, ау», — удивленно протянул я. «Откуда столько негатива? Они уже успели что-то натворить?» «Нет, но лучше бы натворили, был бы повод настучать, а так, терпеть их приходится», — тихо ответил Игорь, заставив меня знатно насторожиться, ибо надо очень постараться, чтобы доконать человека, создавшего местную библиотеку. Ведь этот любитель тишины просто не будет идти на конфликт. По крайней мере, если кто-то не начнет эту тишину знатно баламутить. «Учту», — хмыкнул я, решив не лезть в эту тему. «Все равно Илья наверняка расскажет, что случилось. Мне стесняться нечего, не расскажет, сам спрошу. Учти, они, кстати, с законниками конкретно повязаны и подозрительно сильно под тебя копают. Какой-то там отставной майор ГРУ у них за связного», — дал разъяснение маг. «Постарайся держаться подальше, а то один из наших уже в кутузке сидит. Апа, вот так ситуация», — задумчиво пробормотал я, прикидывая варианты. «По крайней мере, теперь понятно, почему в гильдии на них смотрит очень даже косо, никому не понравятся гости, которые стремятся насаждать свои порядки в чужом доме. Да и мне эта тема с попытками подъехать ко мне на кривой кобыле со всех сторон сильно не нравится. Надо будет созвониться со знакомым адвокатом, поинтересоваться, насколько она свободна и сможет ли приехать и отмазать меня от внезапно нагрянувших рекрутеров. Я почему-то не сомневался, что они попытаются заявить мне очередную хрень на тему «ты должен». Раз уж они так первое знакомство с местной гильдией начали, то со мной, одиночкой, миндальничать не будут. Я с ними, скорее всего, тоже. Вот такая вот она, мда, пробурчал маг, осматриваясь по сторонам, после чего, не особо стесняясь окружающих, матюгнулся и, зазывающе махнув рукой, двинулся куда-то в сторону проходов за кулисы. Именно там, судя по рассказам моих духов, располагается кабинет главы гильдии. Твою-то мать, да что произошло за эту неделю, что его так раскочегарило, и почему все это прошло мимо меня, подумал я, пока наша компания двигалась по направлению к рабочему кабинету Ильи. Игорь, конечно, не вызывал у меня ощущения меланхоличного стойка, но такое его поведение шло вразрез со всем, что я о нем знал, и либо я хреново с ним общался, либо его нервы сейчас едва ли не звенят от напряжения и гнева. Я склоняюсь ко второму варианту. Кабинет главы гильдии, к моему удивлению, не имел никакого ожидаемого дополнения в виде кабинета секретаря. Хотя, с учетом залетов и загонов предыдущего главы, я бы совершенно не удивился его наличию. Здесь же все оказалось наоборот. Кабинет находился едва ли не в темном углу, и, будь я здесь на прогулке, решил бы, что там кладовка или архив. Внутри рабочее помещение оказалось не только небольшим, но и скромным до безобразия. Вместо стен, увешанных какой-нибудь пестрой фигней, бросающейся в глаза и долженствующей внушить трепет и почтение, взгляд натыкался на кучу шкафов с различными документами, которые непонятно откуда взялись и черт его знает вообще, что здесь делают. Вместо здорового кресла а-ля «Like a Boss», тут был здоровый стул с толщиной деталей с мое запястье, явно для Ильи делали, со всей любовью и осмотрительностью. Ну и сам Илья, который был не прилизанным улыбающимся мужчиной, а реальным сибирским валенком размерами 2 на 1,5, бородатым лицом и тяжелым взглядом, тоже привносил в атмосферу своеобразного колорита. «Привет!» — отвлекся от экрана компьютера глава гильдии и попытался было вернуться к своему делу, но задержался, обратив пристальное внимание на Цзянь. «Ненадолго, впрочем, мне нужно еще пару минут. Подождем», меланхолично пожал плечами, я не выказывая никакого негатива. Человек все-таки работает, и, судя по тому, что он занимается этим в тот момент, когда идет собрание гильдии, очень многое говорит о важности, срочности и внезапности этого дела. Подозреваю, что это оказалось еще более внезапным, чем мой визит. А пока ждем, у Ильи как раз будет время подготовить чай к нашему разговору. «Спасибо», — поблагодарил меня Илья и, тряхнув головой, вернулся к работе. Моя личная служанка в этот момент, не стесняясь того, что мы вроде как в гостях, выскользнула за дверь, наверняка направившись на местную кухню за водой. Мы с Игорем расположились на стоящих в сторонке стульях для гостей, в то время как Цзянь предпочла остаться стоять на месте. Впрочем, для нее что сидеть, что стоять, разницы никакой нет, дух все-таки, да еще и боевик, а у них вообще со стойкостью и выносливостью особые отношения. Я бы даже сказал, очень близкие. Ожидание продлилось чуть более запрошенных пары минут, примерно с десяток, но что примечательно, от компьютера Илья откинулся, позволив себе расслабленный и, скорее, триумфальный вздох, видимо, сумев не просто завершить то, чем занимался, но и сделать это качественно. «Хорошие новости», — сказал глава гильдии, устало потерев прикрытые глаза. «Анфису выпустят без записей». Игорь тяжко выдохнул, с облегчением пробормотав что-то себе под нос. «Я же...» Тихонечко обтекал происходящее. Я помню о том, что кто-то оказался в полиции при содействии приезжих, но то, что это оказалась женщина, меня крайне удивило. Анфиса, осторожно поинтересовался я, ошеломленно посмотрев на Игоря, который не то что взгляд отвел, а отвернулся от меня, сделав банальное рука-лицо и всем своим видом выражая неимоверный стыд и смущение происходящим. Две дуры подрались. Коротко описал случившееся Илья. Мужика не поделили в клубе. Вторую выпустили, а нашу в обезьяннике оставили. Тяжело вздохнув, неожиданно словоохотливый Илья посетовал. Так ладно бы просто разошлись, так это приезжая додумалась еще и заяву накатать, попытавшись выставить вторую как самую виноватую и переложить на нее весь штраф. Хорошо, что руководитель этого зоопарка разобрался, что произошло, и заставил эту припадочную забрать записульку. Сегодня вечером соберемся и всей компанией встретимся с владельцами клуба, будем договариваться полюбовно. В нашем, с позволения сказать, клубе штрафуют за драки, да они такими темпами в золоте купаться должны. Удивился я, припоминая все, что я слышал об этом заведении. И слыхал я, что там по лицу кто-нибудь выхватывает каждый божий день, благо поток вахтовиков надолго не стихает, привнося в этот дурдом большое количество разгоряченных голов. Анфиса умудрилась сломать о голову своей оппонентке стул и два стола, тихо разъяснил Илья. И эти тихие слова разъяснили очень многое о произошедшем. А еще, я начинаю побаиваться эту Анфису. Нихуя мадамы погуляли, восхитился я. Да у нас даже судоходчики так не буянят на своих корпоративах. Ладно, разобрались и хватит, подвел итог Илья, после чего обратился ко мне. Сегодня собрание, как такового, уже не будет, но ты говорил, что это важно. Что случилось? Так-то да. Как по мне, информация о том, что обычные животные и насекомые с магией тоже дружить могут, очень важная штука, которую следует осознать до того, как все наши системы защиты сметет. Ну не знаю даже, волна сильных и здоровых, как собака, крыс. Предположил я, не выкладывая свои опасения по поводу эпидемии клещей, ибо в таком случае кто-нибудь обязательно попробует выжечь окружающий лес к чертям. Не то чтобы это не будет решением проблемы, но истерический радикализм мне не по нраву. Или муравьи, у которых челюсти с человеческое запястье. В ближайшие лет 5 такое ждать не стоит, по крайней мере, в массовом масштабе, но я предпочту прожить вообще всю свою жизнь без подобных приключений. Поэтому решил привлечь к общей проблеме членов гильдии, рассказав им страшную сказочку на ночь в исполнении свидетеля подобных событий. «Да бля я-я!» – протянул Игорь, откидываясь на стуле и упираясь головой в стену, направив свою голову вверх, будто собирался взвыть от обуревающего его отчаяния. «Будто нам духов этих мало, теперь еще и за животными с насекомыми надо наблюдать во все глаза. От духов, стоит заметить, город я прикрыл. Причем не только от бродячих, но и зарождающихся. По крайней мере, дух-хранитель будет, скажем так, приглаживать энергетику, чтобы на его территории не появлялась совсем уж жуткой чупакабры, от которых сейчас миллионники пригорают. Постарался успокоить я находящегося на грани сейчас опьюсь, мужика, который, судя по его состоянию, недавно пересмотрел новости со всей страны и сейчас предельно полно осознает, в какие дебри летит все вокруг. Серьезно? Скосил на меня взгляд Игорь, видимо, передумав изображать из себя полуночного волка. «Ты что, душу заложил или что? Откуда столько дури?» Игорь. Одним словом, заткнул своего подчиненного глава гильдии. Впрочем, мой ответ это не остановило. Вот все вам, подай и положи, и чтобы влетало без смазки. Злобно ухмыльнулся я. Нету там никаких коротких путей и кнопки всех нагнуть, тоже. Да я, пока этого хранителя нашел, кандидатов 100 перебрал, и я тебя уверяю, ты после таких приключений если не посидеешь, то со сном проблемы, гарантирую. Так что уйми свою бессмысленную зависть и качайся в своем классе. Да, попытался было ответить Игорь, но сбился на пару секунд, после чего тихо сказал, я не об этом, да знаю я ведь и не рассердился даже, сам понимаю, что со стороны иногда выгляжу как. Начал было очередную самовосхвалительную речь я, но был прерван. Леха, предупредительно сказал Илья, отвлекая меня от разговора, и стоило мне обернуться в его направлении, как я заметил, что моя молчавшая до этого момента подчиненная сейчас стоит с одним мечом в руке и десятком полтора висящих в воздухе, но явно готовых сорваться в стремительный полет.